Одеяло и зонтик. Задумался как-то один хитрец, как бы ему на жизнь заработать. Решил объявить себя гадателем. Взял он карты и отправился по деревням. Неплохо пошли дела у хитреца. Доверчивые крестьяне давали ему загадания то початок кукурузы, то пригоршню риса. Но вскоре и этого приработка плуту стало мало, и он решил притвориться слепым, чтобы его не только кормили даром, но еще и жалели. Так он и сделал. И никто бы, наверное, не узнал, что гадатель вовсе не гадатель, а слепец не слеп, если бы не один поучительный случай. Однажды застала хитреца гроза прямо посреди поля. Зонтика у плута не было, и струи дождя нещадно хлестали его по лицу. «Помогите слепому! Укройте от непогоды!» Жалобным голосом застонал обманщик и тут заметил на краю поля шалаш. Там жил старик-сторож, который охранял это кукурузное поле. Услышав зов странника, старик выглянул из шалаша и крикнул: «Идите сюда, почтенный! Переждите дождь в моем шалаше!» Добрался плут до шалаша, присел поближе к жаровне с углями и быстро согрелся, а дождь все шел и шел. «Бедный я, бедный!» — притворно вздохнул плут. «На дворе уже ночь, все канавы и рытвины наполнены водой, а меня, слепого, ждет дальняя дорога. Ах, если бы вы позволили мне переночевать в вашем шалаше!» Сторож был добрым человеком. Он пожалел несчастного гостя, постелил ему в углу циновку и даже накрыл его своим новым одеялом. Плут притворился спящим, а когда хозяин уснул, приоткрыл глаза, зашил в уголок хозяйского одеяла медный грош, да еще зонт чужой прибрал к рукам и пересчитал в нем все спицы, на всякий случай. На рассвете мошенник взял с собой приглянувшееся ему одеяло и зонтик и был таков. Проснулся сторож, слепого нет, зонтика нет и одеяла тоже нет. Бросился старик в погоню, долго бежал, но все-таки нагнал воришку в соседнем селении. Хоть и сердит был сторож на обманщика, но не хотел слепого человека при всех позорить, а потому сказал ему негромко: «Где же твоя совесть? Я приютил тебя в непогоду, отдал тебе все, что у меня было. Свою циновку и одеяло, а ты за это меня обокрал. Сейчас же отдай мне одеяло и зонтик, а не то тебе не поздоровится». А бессовестный плут, вместо того, чтобы покаяться и тихонько уйти, стал кричать, чтобы все услышали: «Люди добрые, спасите, помогите, защитите бедного слепого! Этот разбойник последний отнимает у меня среди бела дня!» Тут уж не выдержал и добрый старик. Тоже стал кричать и размахивать руками: «Я разбойник! Да это ты украл у меня одеяло и зонтик!» Собрались вокруг них крестьяне и спрашивают: «О чем спорите? Что не поделили?» «Подумать только!» — возмущался старый сторож. «Я укрыл этого слепого от дождя в своем шалаше, а он стащил у меня одеяло и зонтик!» «Лгун!» — закричал обманщик. «Я никогда не был в его шалаше, знать его не желаю!» «Отдай мне мои вещи, мошенник!» «Это ты, мошенник!» Долго слушали крестьяне их спор и никак не могли решить, кто из них прав. И тут плут воскликнул: «Сейчас все поймут, кто из нас прав. Если это твой зонтик, тогда скажи, сколько у него спиц?» «Не знаю я, сколько у него спиц. Да мне и в голову не приходило их считать», — ответил старик. «Ага», — обрадовался плут. «Не знаешь, потому что ты этот зонтик и в руках-то никогда не держал. А вот я знаю, в нем ровно 20 спиц. Подтвердите, почтенные господа, что я прав». Пересчитали крестьяне спицы, и верно, 20. А плут продолжает: «А какие у твоего одеяла приметы?» «Да никаких у него нет примет», — ответил сторож. «Одеяло как одеяло, вот и все». «А что в нем зашито?» «Ничего я в него не зашивал». «Но вот и попался. Теперь уж все точно скажут, что одеяло не твое». И плут торжествующе показал крестьянам зашитую в уголок одеяла медную монетку. Рассердились крестьяне на сторожа, чуть не поколотили его. А сторожу и сказать нечего в свое оправдание. Совсем как в пословице: и рот есть, да ничего не скажешь. Вдруг из толпы вышел почтенный седобородый крестьянин. «Подойдите ко мне оба», — велел старец. Плут и сторож подошли к незнакомцу. «Ну-ка, покажи мне свое одеяло», — сказал он слепому. Плут притворно закатил глаза к небу и стал шарить вокруг себя руками. «Бедняга, он совсем ничего не видит», — сказала с жалостью одна женщина. «Только злой тигр может обидеть такого беззащитного, как он!» — воскликнула другая. Наконец плут нащупал одеяло и протянул его старику. Внимательно рассмотрел его почтенный человек. Замечательное это было одеяло. Расшитое искусной рукой, на нем красовались драконы, птицы, цветы. «Из-за чего вы спорите? Таким старым и рваным одеялом и укрываться-то противно», — вдруг сказал к всеобщему удивлению почтенный старец. «Серая тряпка, да и только! Даже смотреть противно!» С этими словами незнакомец швырнул яркое одеяло на землю. Тут плут, забыв, что он прикинулся слепым, бросился к одеялу и сгоряча закричал: «Что ты болтаешь, старый глупец? Какая же это серая тряпка? Разве ты не видишь на нем 2 желтых драконов, 4 розовых попугаев и 3 голубые лилии?» А старику только этого и надо было. «Хе, да ты, приятель, видишь лучше всех нас», — рассмеялся он. «А ну-ка, дайте этому хитрецу-воришке 20 палок по пяткам, чтобы он не обманывал добрых людей». Тут крестьяне схватили плута и поколотили его так, что тот никогда больше и близко к этой деревне не подходил.